Глава 4. Скетчи, упоротое творчество и Кори Тейлор. Отдел артистов и репертуара на телеканале A1 в 2006 работал как огромный завод, на который поставлялся металл, а он делал из них брикеты и поставлял материал в эфир. Клипы, как сейчас помню, присылали на больших видеокассетах прямо с лейблов, которые были совершенно не прочь, чтобы их ребята звучали на каком-нибудь телеканале. Телевидение в 2006-м все еще было центром шоу-бизнеса, и когда твой клип ставили на телеке, ты становился известным гораздо быстрее. Практически все достойные новые клипы попадали в программу «Свежак Чака». Плюс ко всему он там снимал какие-то скетчи, скетчи были максимально упоротыми и разнообразными. Скажем, однажды в одной из сценок я играл Карлосона, а Чак — малыша. Весь замес был про бойцовский клуб, а подводили мы все к свежему клипу «The Killers» — «Somebody told me». Хоп Карлсон своим хриплым голосом. «Малыш! Малыш! А что ты мне все это время врал?» «Малыш Чак. Че врал-то?» Хоп Карлсон. «Ну, ты мне говорил, что тебе 7 лет, а по весу тебе все 8». «Малыш Чак. Ты че тупишь? Мне уже 25». Хоп Карлсон. 25, блин, слезай с меня нахрен. Роняю Чака, который едет на моей спине, на пол. Малыш Чак. Убить меня хочешь, козел? Хоп Карлсон. Я самый больной человек в этом мире, и у меня самая высокая температура. Малыш Чак, заткнись ты, толстый, хватит уже ныть. Хоп Карлсон. Я не толстый, я в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Малыш Чак. «Ага, именно поэтому ты вчера полчаса орал от винта, когда местные пиндосы пытались тебя зажарить». Хоп Карлсон. «Ну, это пустяки, это дело житейское. Я просто Карлсон, который живет на крыше и с которым все хотят познакомиться. Ну что, малыш, может, как в старые добрые времена, пойдем прогуляемся по крыше?» Малыш Чак. «Да нафиг твои крыши. Нехрен там делать. Одни бомжи и голубиный помет. Придумай что-нибудь новое». Хоп Карлсон. «Хорошо, малыш, ударь меня». Малыш Чак. «Что?» Хоп Карлсон. «Ударь меня так сильно, как только сможешь». Малыш Чак. «Но моя мама всегда говорила, что любой спор можно решить словами». Хоп Карлсон. «Это не спор, малыш. Это бойцовский клуб. Что ты можешь знать о жизни, если никогда не дрался? Помнишь люстру?» Малыш Чак. «Люстру? Которую ты разбил?» Хоп Карлсон. «Нет, которую ты разбил. И те плюшки, которые таскал у Фрэкенбок, и те зловещие преступления на крышах. Это все ты. А знаешь почему? Потому что я — это ты. Тебе страшно? Мне нет». Малыш Чак. «Знаешь, Карлсон, иногда мне кажется, что ты реально самый больной в мире человек, особенно после того, как ты мне сказал, что у тебя есть парень, который встречался с тёлкой, с которой я встречался в феврале прошлого года». Да, мы заморачивались снимать скетчи для свежака практически под любое крутое видео. Там, конечно, не только я появлялся. Премьера нового клипа «Bring the Horizon» тоже была обыграна. Это когда Виктор Логачев уломал прийти к нам в гости Оливера Сайкса. Чак играл вояку, а Оливер — новобранца Эмма Боя, который пришел по повестке. Оливер, походу, вообще не вдуплял, что происходит, и просто стоял и тупил. Монолог вел Чак. «Военком, Чак?» «Так, следующий. Оливье Сайкс». «Хм, Оливье. Тебя что, в честь салата назвали?» Камера переходит на татухи Оливера Сайкса на руках. Военком Чак. «Ох ты ж, ёшенько от, сынок! Где ж ты был, когда меня жена в прошлом году в Третьяковскую галерею водила? Это что, все настоящее? Или переводилки?» «О, вот это, походу, настоящее, остальные точно переводилки. Сынок, как же ты в таком виде долг родине будешь отдавать?» «Но ничего. Мы для тебя что-нибудь придумаем, отправим тебя в ВИП-войска особого назначения. В стройбат. Будешь копать там с утра и до самого горизонта». «Ну что ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Ты рад?» Оливер Сайкс. «Служу Советскому Союзу». военком Чак. «Молодец! You are in the army now!» Когда свежий клип был один, Чаку было гораздо проще. Он писал скетч, просил меня или кого-то еще ему помочь, и мы начинали снимать. В какой-то момент отдел артистов и репертуара намутил все клипы «Лакримозы», которых до этого, кажется, вообще не было в эфире. Событие для всех готов было знатное, и мы сели думать, как их преподнести. В итоге вместо обычного скетча у Чака в «Свежаке» все выводилось в целую упоротую короткометражку под названием «Альтернативный поход за лакримозой». Чак. «Нам привезли несколько тысяч, — шутит, — кассет группы «Лакримоза». И так как у нас была огромная армия готов, которой заведовал Хоббит, я подумал, надо с этим что-то делать. Просто писать подводки для клипов не очень хотелось, и я решил снять фильм «Первый альтернативный поход за лакримозой», в котором принимали участие все виджеи. Это был двухдневный сюрреалистичный кладбищенский наркотрэш, смеется. В саду имени Баумана. Это было любительское кино, как когда-то снимал Джексон и Тарантино. Вот вам еще один интересный факт. Музло в 2006-м я слушал на iPod'е. Помню, как увидел у Чака плеер от Apple с маленьким экранчиком, на котором можно было не только слушать треки, но еще и смотреть видосы. Чак поставил мне концерт Green Day, Bullet in Bubble. Я максимально офигел от такого расклада и тут же поехал на Митинский радиорынок, чтобы купить себе модный гаджет. Раз в неделю я заливал себе на iPod новые концерты, альбомы и максимально кайфовал, пока ехал из дома на работу. С плеером я фактически не расставался, больше всего там было треков группы Nine Inch Nails, Marilyn Manson, Slipknot, Him, Dev Stars и My Chemical Romance. Так как новые альбомы выходили в те годы стремительно, я собрал нехилую коллекцию на iPod'е. Куда он делся, кстати, до сих пор не понимаем. Немного жалею, что не сохранял свои плееры и старые консоли, сейчас это был бы мощнейший раритет. Как вы уже поняли, до того, как я попал на телеканал A1, я буквально никогда не работал на телевидении или радио и абсолютно не подозревал, как делается эта магия. Но сам процесс настолько меня увлекал, что я буквально учился каждый день, впитывая всю возможную информацию от монтажеров, ведущих дизайнеров, операторов, многие из которых тоже учились в процессе, потому что до этого ничем таким не занимались. Как сказал в одном из интервью режиссер Квентин Тарантино, я никогда не посещал никаких киношкол или колледжей. Лучше потратить 6 тысяч долларов на фильм, чем 60 тысяч на киношколу. Это лучшая киношкола в мире — научиться выкручиваться из любого положения и снимать, снимать, снимать. Я до сих пор считаю, что это истинная правда. Только метод проб и ошибок наглядного понимания того, как работает камера и Final Cut — программа для macOS. Я дошел до того, что сейчас могу снимать и писать такое, о чем в 2005 году я и задуматься не мог. По сути, все виджеи первого альтернативного прошли школу начинающих видеоблогеров, как ее гораздо позже проходили PewDiePie, RVJ и какой-нибудь MrBeast. Только все они были потом, а в 2005 главными были мы. Понятное дело, в своей сфере, в своей стране, но мы многому научились в те годы. В конце лета на A1 стал вопрос того, что нужно сделать RAMP-2006. Премия была ежегодной, и прошел слушок о том, что на нее собираются привести группу Slipknot. С ними долго велись переговоры. Как вы знаете, в итоге они не приехали, сославшись на напряженный график, но зато согласился приехать Кори Тейлор и группа Stone Sour. Это был один из сложных периодов Slipknot. Они находились в напряженных отношениях и занимались сольными проектами. Кори вот посвятил время Stone Sour и выпустил в 2005-м, наверное, лучший альбом в истории группы Come Whatever May, когда в эфир попали песни 30-31-58 и Through Glass. Стало понятно, что это отличный выбор хедлайнера RAMP-2006. Кстати, трек Through Glass Кори написал под впечатлением от европейского MTV, сидя в номере в отеле с пищевым отравлением. Я точно помню, где я был. Это был 2004 год. Я был в туре со Slipknot. Я сидел в номере европейского отеля и смотрел музыкальный канал. Следил клип за клипом за этой безумной, безобидной пластиковой музыкой. Это были пластичные, веселые, тонкие, как паутина, группы, в которых больше внимания уделялось одежде, которую они носили. Ну и длиннее их скул, чем содержанию песни, которую они пели. Это действительно меня разозлило. Я подумал, и это все. Мы только что прошли полный круг. Неужели революция певцов и авторов песен так и не произошла? Это просто одна и та же чушь, повторяющаяся снова и снова. «Through Glass» действительно очень злая песня. По сути, это я называю ерундой практически всех, кто участвует в шоу типа «American Idol». Этому есть свое место, но когда ты, по сути, загоняешь рынок в угол и очень затрудняешь продвижение любому, кто действительно пишет свою музыку, тогда это неправильно. И именно поэтому я написал эту песню. Вайб Кори Тейлора, этой песни и вообще группы Stone Sour был, по сути, гимном канала «Первый альтернативный», гимном людей, которые присытились пластиковой музыкой Муз-ТВ, MTV и других подобных каналов. Это был идеальный трек для 2006 года, и именно с ним у меня и ассоциируется до сих пор. Что касается премии RAM-2006, то с ней все было как в детском лагере или армии. Пришел Логачев и сказал: «Чак Хоббит, вы напишите сценарий церемонии, надо что-то придумать, вести ее будут Хоббит и Сова, Чак и Миха». В сценарии в дальнейшем объяснялось, почему все так произошло. На самом деле, большую часть сценария RAM-2006 написал Виджей Чак. Сюжет церемонии был приблизительно таким. Я со сцены Лужников звоню Михе по телефону, а он и Чак просыпаются на какой-то вписке в ебенях с дичайшего похмелья, и я ему говорю: «Алло, Миха, с добрым утром, ублюдок! Это Хоббит, твой готический друг. Я и Сова сейчас стоим на сцене в Лужниках на церемонии RAM-2006, где по плану должны были стоять ты и Чак. Возникает вопрос, где вы?» «А, Хоббит, проспали мы, проспали. Спаси наши жопы». «Ну, здравствуйте, я ваша папа. Церемония уже началась. Какая у нас следующая номинация?» «Номинация? Так, сценарий у Чака. Сейчас все выясню. Не бросай трубку». В комнате орет Слипнот, Миша бежит к туалету, в котором сыт Чак, и пытается узнать, какая следующая номинация. Стучит в дверь и орёт, падает на пол и начинает плакать. В это время Чак стоит в туалете и говорит: «Да дайте же человеку нормально поссать». А Миха такой: «Что? Сайт? Хоббит, следующая номинация — лучший сайт года». «Чак, поторопись, а то нам отрежут все, что только можно. Даже ссать потом не сможешь». Я считаю, что это сценарий лучшей премии в мире, где еще можно было поссать на камеру прямо на огромных экранах в спорткомплексе. Я тоже сделал свой вклад в сценарий, придумав сцену, в которой Миша ест говно. Чак: «Там была подводка, где мы уже попали в Лужники. Осталось пара подводок до выхода на сцену, и мы уже с Мишей проникли в Лужники через какой-то бэкдор. В какой-то момент я его теряю, говорю: „Миша, Миш, ты где?“ Свечу фонарем и высвечиваю Миху, который ест говно с пола. Я говорю: „Миша, ты что, какашки ешь?“ А он такой: „Нет, это баклажановая икра. Хочешь попробовать?“ Это все показали на большом экране на церемонии, а сейчас сложно представить, что на какой-нибудь церемонии на большом экране могут показать, как кто-то ест говно. Хочу сказать, что RAM-2006 была первой церемонией, которую я вел, и это случилось сразу в Лужниках. Чтобы организовать неповторимый лук для премии, я обыскал как минимум 3 московских рынка в надежде купить подходящие вещи. В итоге я замутил себе офигенный пиджак-сюртук, штаны с кожаными карманами по бокам и высокие военные ботинки. В то время я находился под впечатлением от альбома «The Golden Age of Grotesque» Мэнсона, и мне хотелось быть немного арч-дэнди, только чтобы шмот на рынке покупался, а не у Вивьен Вествуд, потому что на нее денег не было совсем. Удивительно, что я смог замутить себе прикид, просто посетив тушинский рынок. А для того, чтобы образ сложился, в театральном магазине мной был куплен цилиндр. Народу пришло огромное количество, вроде даже больше, чем в 2005-м, потому что все хотели посмотреть на Кори Тейлора вживую и послушать группу Stone Sour. Многие, конечно, и первый альтернативный очень любили. В зале было множество нью-металлистов, готов, эмарей, металлхедов, которые каждый день, не отлипая, смотрели A1. Вести премию на протяжении нескольких часов впервые в жизни занятие непростое, даже несмотря на то, что я был в паре с Совой. Вторая пара ведущих, Чак и Миха, вышли на сцену под конец мероприятия. Хотелось бы заметить, что премия RAM претерпела некоторые изменения в номинациях. Появилась номинация «Метал-группа года», которую, кстати, выиграли «Катарсис». Возможно, вы помните этих ребят по треку «Крылья». Почему это были именно «Катарсис»? Нужно понимать, что все номинации были честными и имели собственное голосование. Премию давали группе, за которую больше голосуют, и в этот раз этой самой группой стали они. Номинация «Альтернативная группа года» заслуженно настигла группу «Tractor Bowling». Пан-группой года стали «Тараканы». Зарубежной группой года стали вовсе не Stone Sour, а Trivium. Да, вот как-то так сложилось. Хит года забрала группа «Слот» с треком «Две войны». Это, кстати, важный период для группы «Слот», потому что одноименный альбом был записан с Ульяной Ив Елиной, которая в 2006 году группу покинула. А ее место заняла новая, третья по счету вокалистка Дарья Нуки Ставрович. Моя хорошая подруга и очень талантливая певица, которая не только вывела группу «Слот» на новый уровень, но и российскую эстраду своим участием в шоу «Голос». Интересно, что «Слот» свой альбом «Две войны» в том же 2006 году перезаписали и выпустили в 2007 под названием «Две войны» уже с вокалом Нуки. Премию «Альбом года» забрала андерграундная метал-формация «Hostile Breed» с альбомом «Узоры шрамов. Закона войны». Клип года отдали группе «Scafander» — биологический объект «Человек». Открытием года стала «Амнезия». Кстати, ее гитарист записывал и занимался саунд-продюсированием дебютного альбома «Инвектива». Была там еще некая номинация под названием «Underground Act года». Что это был за акт, я так до сих пор и не понял, но премию отдали группе «Решамба». Лучший сайт года забрала группа «Наив», и я до сих пор не понимаю, нафига вообще нужна была номинация «Лучший сайт». Наверное, в те годы сайты действительно имели значение, а для «Наива» это был утешительный приз. Я представляю себе лицо Чачи. И на музыкальной премии группа «Наив» получает приз «Лучший сайт года». Где-то смеется один Дмитрий Спирин. Несмотря на такой небанальный список лауреатов премии в Рунете 2006 года, не утихала бомбежка на тему необъективности голосования. Мне кажется, что каждый год кому-то что-то стабильно не нравится, и он старается написать об этом в своем блоге. В 2006, кстати, все выражали недовольство на различных форумах типа сайта «Мясорубка», в своих уютных бложиках, в ЖЖ или Леру. Так или иначе, премия эволюционировала, и это классно, хотя было дофига забавных комментов. Скажем, промо-отдел телеканала A1 напечатал несколько тысяч футболок для продажи на премии. Надпись на них гласила «RAM 2006, Stone Sour, Лужки-Ки». Я не шучу, A1 напечатал несколько тысяч футболок с неправильно написанным словом «Лужники». И это было очень смешно. У меня до сих пор дома лежит эта футболка, которая напоминает мне о премии. Лайнап премии выглядел так. Группа «Психея» открыла RAM 2006 своим концертом. Это был важный момент, потому что их снова пустили выступать на премии после прошлогоднего косяка с монитором, и это было максимально прекрасно. В честь этого события Дмитрий Фео Порубов и компания приготовили занимательный психоделический нойз-сет, в который вошло несколько их популярных на тот момент песен. На DVD, кажется, попал только трек «Навсегда». Отчетливо помню этот момент. Порубов и Ас, второй вокалист, орут в микрофон, а в это время Кита, сэмплер в памперсе, плаще и каком-то белом колпаке, трясет в такт музыки мудями на сцене. Незабываемое выступление. Вторыми выступила группа «Амнезия», которая, кстати, стала открытием 2006 года на рампе. Ребята и правда писали очень качественный материал. Если бы появились в каком-нибудь Лос-Анджелесе, точно бы все нулевые проиграли вместе с Мадвейн и Корн на каких-нибудь фестах. Третьими жарили 5DS, у которых всегда все честно. Приехали, вышли на сцену с волынкой, сыграли лучшие хиты и поехали бухать. Последними из российских альтернативщиков на RAM 2006 разрывала зал группа «Аматори». Они это умеют. Представьте себе торт, на который сверху наносят крем. Вот этим кремом были «Аматори», а дальше шла вишенка, Кори Тейлор и компания. Несмотря на то, что Stone Sour задолбались лететь и, устав, легли спать, особо не посмотрев Москву, у них все еще был один день, чтобы встретиться со своими фанатами и, конечно, устроить саундчек. Телеканал A1 сделал 25-минутный фильм, в который вошла нарезка концерта и интервью с Кори Тейлором, Джимом Рутом, Slipknot, Stone Sour, Роем Майоргой, Sepultura, Stone Sour и гитаристом Джошем Рэндом. Кори Тейлор. Группа была основана в 1992 году. Я, Шон и Джош знали друг друга где-то с 15 лет. Мы все выросли вместе, мы знали Джима с того времени, когда он играл в команде Atomic Opera. Мы все ходили смотреть на него и вздыхали: «О, как круто!» Он присоединился к группе где-то в 95-м. А в 97-м группа распалась, потому что я перешел в Slipknot, но мы все равно где-то встречались. Джош Рэнд. В 2000 году было следующее. Я пришел к Кори Тейлору и сказал, что у меня есть материал, который я написал. Мы начали работать где-то с 2000 по 2001 год. Так Stone Sour опять и собрались. В остальном это было стандартное интервью в стиле «Я понял с самого детства, что должен играть на гитаре. Делай все от чистого сердца и честно». Группа Stone Sour в составе с Кори Тейлором существовала аж 20 лет. С 2000 по 2020 год. В 2020 году ребята решили разойтись. В подкасте «The Green Room» with Neil Griffiths Кори заявил: «Я чувствую, что Stone Sour на данный момент как бы исчерпал себя. Мы поговорили друг с другом и решили взять отпуск, положить пока Stone Sour на полку и заняться своими делами. В данный момент Кори Тейлор занимается своим одноименным альбомом «Кори Тейлор», и к 2023 году выпустил уже два альбома «Кори Motherfucker Тейлор» и «CMFT2». Великолепное название, не так ли? С Кори Тейлором у нас как-то сразу сложились нормальные отношения. Да и не только у меня. У ребят была своя гримерка, но большую часть времени Кори и компания провели просто тусуясь за сценой. Кори лежал на большом кожаном диване, к нему подходили вписавшиеся за кулисы альтернативщики и фоткались с ним или водку болтали. Мне тоже удалось поболтать с ним. И с тех самых пор, будь то концерт Slipknot или Stone Sour, если мы где-то встречаемся, он говорит: «О, ты тот самый чел с канала». Как он там назывался? «Эйван, да, было круто». Гораздо позже, в 2018-м, я поехал в Лос-Анджелес на выставку компьютерных игр E3. И увидел, что буквально в это же время на стадионе «Форум» выступает группа Korn с туром «The Serenity of Summer», летний тур альбома «The Serenity of Suffering». На разогреве играли Yellow Wolf, Baby Metal и Stone Sour. Я позвонил другу Warner и организовал мне интервью с Кори для программы «Heavy Monday» на радио «Максимум». Кори сразу согласился, и я со своим другом Денисом Бейсовским, который в этот раз решил поработать оператором, прибыл к стадиону «Форум», который находился в районе Инглвуд. Нас провели на сцену, там сидел Кори в футболке с петухом, логотип острого соуса «Срирача». И такой: «О, здорово, пацаны!» С Кори мы тогда лет 5 не виделись, и он снова меня узнал, дал небольшое интервью, после чего менеджер группы вручил нам билеты и отправил на самый верх стадиона. Мы туда поднялись, но там были такие места, что не только Денис ничего не видел, он носил очки, но и я. Я ему говорю: «Денис, пойдем билет проапгрейдим. Чего мы тут с тобой, как петухи с футболки Кори, сидим?» Мы спустились вниз, подошли к кассе, где сидел огромный, размером со шкаф, афроамериканец, и говорим ему: «We need to upgrade our tickets to fan zone». «Okay, guys, where are you from?» «We from Russia». «Окей, give me your hands». Я протягиваю руку ему в кассу, он надевает на меня браслет фан-зоны и говорит: «Merry Christmas». Так мы вообще на халяву попали к самой сцене. У этого было объяснение. В первую очередь, русских очень любят американцы, шутка. А во-вторых, как мне показалось, организаторы хотели больше людей в зале и были готовы подарить билеты, чтобы собрать толпу на хедлайнере. А Korn — это реально крутые хедлайнеры, которые показали нам, на что способны. Stone Sour тогда что-то попсовое уже начали выпускать. Помню их выступление, во время которого надувные шары с потолка падали. И я такой: «Блин, это что, Тейлор Свифт? Кори, где металл?» мог бы хотя бы черные шары запустить. Но в 2006-м Stone Sour еще давали жару, и те, кто были на RAM-2006, вряд ли об этом забудут. Мои первые 9 месяцев работы на A1 были настолько продуктивными, что весь 2006 я могу вспомнить только какими-то урывками. Я практически жил на работе, часто вел ночные эфиры, ложился спать в 8:30 утра, просыпался часа в 3 дня и ехал домой, чтобы сходить в душ и переодеться, а потом снова ехать на работу. У нас действительно было очень много разных съемок. Так делали почти все ведущие, которые были погружены в основное производство канала. Как вы понимаете, сидеть в эфире и писать сценарии для своих шоу, покупать бутафорию, сниматься в программах и следить за монтажом — дело непростое. А когда к этому прибавляется какая-нибудь премия «Рамп», а это сценарий, шмотки для премии, репетиции, то тут времени на личную жизнь и дом особо не остается. Но это не было проблемой, мы чувствовали себя центром вселенной в те годы. Это был жесткий андерграунд, который постепенно начал давать свои плоды. Если в 2006 мы еще брали интервью у молодых музыкантов и андерграундных групп, которые собирали максимум клуб «Точка», то к 2007 стало твердо ясно, что телеканал A1 не просто местечковый кабельный канал, а реальная весомая единица, с которой необходимо считаться. Понимали это не только другие каналы, но и промоутеры, которые после премии «Рамп» 2006 Stone Sour поняли, что можно и с забугорными артистами поэкспериментировать, перестать бояться привозить громкие имена, сломать стереотип, что здесь собирают только лепс и R&B. Короче, после «Рамп» 2006 остальные несколько месяцев 2006-го пролетели совершенно незаметно, потому что мы только и делали, что работали и бухали. Тусили мы тогда, кстати, на флете у Кати Весны, Виджей Весна, которая внезапно намутила себе квартиру прямо рядом с отелем «Балчук» и Кремлем. Дом должны были ремонтировать, и хозяева сдавали хату кому угодно на не сильно длительный срок. А это была не то чтобы квартира, это были огромные хоромы. Друзья, там целая комната, как квартира была. Я вписался туда и даже закинул ей денег за первый месяц, купил себе надувной матрас и стал там жить. Минус был в том, что там постоянно наводилась какая-то активность, приезжали разные альтернативные звезды, типа «Психей», «Диезов» и кучи других коллективов. Все дико бухали и развлекались. Помню, что я выдержал там всего один месяц и слился, потому что после работы на телеке хотелось находиться в спокойной обстановке. Пришлось вернуться домой. Чтобы вы понимали, я настолько в 2006-м проникся каналом A1, что даже сидел в ночном эфире в Новый год. Помню, что основная туса как раз была на хате у Кати Весны. А я решил почилить в эфире со зрителями, и это был один из лучших новых годов в моей жизни. Тем более и год знаковый наступал. 2007 год.